По случаю Дня Звезды, бангладешское издательство «Фамисирес в Даке», сидийское издательство «Демократического Конго» и индонезийское издательство «Кокодаха Адицитра» на днях выпустили в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд» высшего руководителя Ким Чен Ына «Навеки прославим великие сунгунские революционные идеи и заслуги товарища Ким Чен Ира».